Понятие об объекте становится умом и так соскальзывает со сознания бесконечного сознания. Затем оно ощущает различные ощущения. Но разве этот ум независим от высшего сознания? Разве высшее сознание не является и умом тоже? Индивидуальное сознание, тело и все остальное являются только отражениями или проявлениями высшего сознания. Все эти движения случаются в едином бесконечном сознании, которое всегда бесконечно и осознанно. Движение – это только воображаемое выражение. Нет ни движения, ни неподвижности, ни единого, ни множественного. Есть то, что есть, и оно есть, как есть. Многообразие возникает в непробужденном состоянии и пропадает с началом анализа и наблюдения. Наблюдатель существует вне всяческих сомнений, и это и есть высшее состояние. Спокойствие называется миром. Только спокойствие и есть этот кажущийся мир. Невежество нереально. Нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, ни самого наблюдения. Ум может воображать дефект у Луны, но его как такового нет. Бесконечное сознание имеет только сознание в качестве своего тела или проявления, или формы. О Рама, оставайся всегда твердым в этом состоянии полной свободы от движения мысли. Уединись в молчании глубокого сна. Рама спросил: «Я слышал о молчании речи, молчании глаз и других чувств. И я также слышал о жестоком молчании внешнего аскетизма. Но что такое молчание глубокого сна?» Васиштха ответил: «Рама, есть два типа мудрых, соблюдающих молчание. Один тип – жесткий аскет, и второй – освобожденный мудрец. Первый укрощает свои чувства усилиями и фанатически погружается в сухие действия. Освобожденный мудрец, с другой стороны, знает, что есть что. Он владеет самоосознанием и, тем не менее, ведет себя как обычный человек. То, что называется молчанием, основано на природе и поведении этих молчаливых мудрых. Описывается четыре вида молчания. Первый – молчание речи. Второй – молчание чувств. Третий – насильственное обуздание. И четвертый – молчание глубокого сна. Есть еще одно молчание, известное как молчание ума. Оно, однако, возможно только для умершего или для того, кто практикует молчание глубокого сна. Первые три вида включают в себя элементы жесткого молчания. Только четвертый тип на самом деле способствует освобождению. Поэтому, даже рискуя вызвать гнев и недовольствие тех, кто практикует первые три типа, я говорю, что в них нет ничего желательного. Молчание глубокого сна способствует освобождению. В нем прана или жизненная сила не сдерживается и не поддерживается. Чувства не лишаются пищи, но и не подкармливаются. Восприятие многообразия не выражается и не подавляется. Ум не является ни умом, дни не умом. Нет деления, и потому нет усилия его убрать. Это называется молчанием глубокого сна, и утвердившийся в нем может медитировать, а может и не медитировать. В нем есть понимание того, что есть как есть, и потому есть свобода от сомнений. Это полная пустота. В ней нет поддержки. Его сущность – высшее спокойствие, о котором нельзя сказать, что оно реально или нереально. Это состояние, в котором знаешь, что нет ни меня, ни другого, ни ума, ничего-либо происходящего из ума. В котором знаешь, что я – это только идея во Вселенной, и все воистину является только чистым существованием. Это называется молчанием глубокого сна. В этом чистом существовании, которое есть бесконечное сознание, где я и где другой? Рама спросил, как начали существовать сто рудр, о мудрый? Васиштха ответил, «Бродяге приснились все сто рудр. Что бы ни вообразил в уме тот, чей ум чист и не загрязнен нечистотой, только это он и ощущает как реальное. Какая бы мыслеформа при этом ни возникла в едином бесконечном сознании, она проявляется». Рама снова спросил, почему, о мудрый, Шива решил появиться как ногой обитатель погребальных мест с ожерельем из человеческих черепов, вымазанный пеплом и легко возбуждаемый гневом? Васиштха ответил, поведение полубогов, совершенных существ и свободных мудрецов не определяется правилами хорошего тона. Эти правила придуманы невежественными людьми. Ум глупца полностью обусловлен, и если бы он не руководствовался правилами приличного поведения, возник бы хаос, в котором большая рыба пожирает мелкую. Мудрые люди, с другой стороны, не тонут в том, что желательно или нежелательно, потому что их чувства находятся под естественным контролем и потому, что они пробуждены и бдительны. Мудрец живет и работает, не намереваясь делать это, без реакции на события привычным образом. Его действия чисты и спонтанны, или он вообще может ничего не делать. Так даже члены Троицы Брахма, Вишну и Шива занимаются воплощениями. В случае просветленных, их действия находятся вне хвалы или хулы, вне приятия или отвержения, потому что они не имеют понятия «это мое» и «это другой». Их действия чисты, как жар огня. Я не желал детально описывать другую форму молчания, молчание бестелесного, потому что ты все еще имеешь тело. Но я кратко опишу его теперь. Полностью пробужденные, постоянно находящиеся в самадхи и достаточно просвещенные считаются самкхи-йогами. Достигшие состояния сознания без тела с помощью пранаямы и так далее называются йога-йогами. Воистину, эти две группы по сути одно и то же. Причина этого кажущегося мира и несвободы есть воистину только ум. Оба эти пути приводят к прекращению ума. Поэтому постоянной и чистосердечной практикой любого пути достигается остановка движения праны или прекращение мыслей, и достигается освобождение. Это суть всех писаний, путей к освобождению. Рама спросил: «О мудрый, если прекращение движения праны является освобождением, тогда смерть является освобождением, и все люди достигают освобождения после смерти». Васиштха ответил: «О Рама, когда прана готова покинуть тело, она уже вступает в контакты с теми элементами, из которых будет сделано следующее тело. Эти элементы поистину являются кристаллами васан индивидуального сознания, причин, по которым индивидуальное сознание привязано к этим элементам. Васана – это психологическая обусловленность, память прошлых воплощений и предрасположенностей. Когда прана покидает тело, она берет с собой все скрытые наклонности индивидуального сознания. Ум не может стать ни умом до того, как эти скрытые наклонности истощат себя и пропадут. Ум не оставляет жизненную силу, пока не возникнет самоосознание. Самоосознанием разрушаются ум и скрытые наклонности, и только после этого прана уже не движется. Это воистину является высшим спокойствием. Самоосознанием осознается нереальность концепций об объектах этого мира. Это прекращает скрытые наклонности и связь между умом и жизненной силой. Скрытые наклонности, васаны, составляют ум. Ум является скопищем скрытых наклонностей и ничем больше. Если наклонности прекращаются, это и есть высшее состояние. Знание – это знание о реальности. Исследование, вопрошание, наблюдение само по себе является знанием. Однонаправленное стремление к одной цели, остановка праны и прекращение ума, если научиться одному из этих трех методов, то достигается высшее состояние. Жизненная сила и ум тесно связаны между собой. Если движение мысли в уме прекращается, прекращается и движение праны. Если весь ум однонаправленно стремится к единой истине, движение ума и потому жизненной силы прекращается. Лучшим методом является вопрошание, исследование, наблюдение сущности самого себя, высшего бесконечного сознания. Твой ум будет совершенно поглощен бесконечным сознанием. Тогда и ум, и исследования прекратятся. Оставайся твердым в том, что остается после этого. Когда ум не стремится к удовольствиям, он растворяется в высшем сознании вместе с жизненной силой. Невежество является несуществованием, а самосознание есть высшее состояние. Только ум является невежеством, когда он кажется реальностью, а сознание несуществования есть высшее состояние. Если ум остается сосредоточенным даже на четверть часа, он претерпевает полное изменение, потому что он попробовал высшее состояние самоосознания и теперь его не оставит. Даже если ум попробовал это состояние на секунду, он не возвратится в состояние мирского существования. Само семя самсары будет прожарено. С этим семенем пропадает невежество и умиротворяются наклонности. Достигший этого утверждается в истине, то есть саттве. Он осознал внутренний свет и остается в высшем спокойствии.